Глава 10. Аким смотрит на разведчика и ждет вопроса, хотя и так уже знает, что у него будут спрашивать, и он не ошибается. «Прапорщик, так вы точно не знаете, что было в ящиках?» А его командир, полковник Волошин, еще и кивает ему. «Ну, Аким, давай, скажи им, что ты там тащил через все болото?» А ему сказать-то и нечего. Все, что знал, он и так им уже рассказал в прошлый раз. Вот и вздыхает он. «Да не знаю я, что было в ящиках». «Да как же ты не знаешь?» — удивляется командир 2-го пластунского полка. «Аким, как же ты вез то, что не знал? Не понимаю я тебя». «Ну, так и вез», — отвечает ему Саблин. «Просили меня забрать ключ в Преображенской». «Электронный ключ», — уточнил Мороз. «Да, флеш-карту». «А у кого?» — не отстает Исаул. «Интересно, эта цаца Ленуся Мурашкина сильно обидится, если я расскажу им про нее?» Он едва заметно усмехается и отвечает Исаулу. «Не могу сказать». «Ну ладно, хорошо. Не можете». «Значит, вы забрали ключ и поехали в мужи», — продолжает полковник из 4-й дивизии, а сам изучает Акима, глядя на него поверх очков. «Так точно», — отвечает Аким. «И на пути туда у вас никаких проблем не было». «Так точно, не было». «А затем?» «Ну, там, недалеко от мужей, есть одно место. Мы знаем про него. Башня наблюдения», — вставляет Исаул. «Вы забрали ящики там? Их было 2?» «Так точно, 2». «Тяжелые они были?» — уточняет полковник Воронцов. «Нет, не шибко». «Отдали вам их легко, без проблем?» «Да, по предъявлению ключа сразу и отдали». «Что-нибудь говорили при этом про ящики? Ну, как с ними обращаться? Можно ли кантовать, держать на солнце? Еще что-нибудь?» «Да нет», — вспоминает Таким. «Ничего такого не говорили. Предложили, правда, выкупить их». «Выкупить?» — заинтересовался Мороз. «Кто? Сколько предлагали?» «Да не знаю я, кто он. Там на складе в болоте человек, что отдавал ящики, и говорит: давай куплю, дам цену хорошую», — отвечает Саблин. «А сколько даст, я не спрашивал. У меня договор с нанимателем был, товар до места доставить. И еще инструкции на всякий случай были». «То есть это был обыкновенный человек? Ну, который хотел ящики купить», — на всякий случай уточняет полковник. И даже исполняет рукой какой-то неопределенный жест. «А не такой своеобразный». «То есть они и про того чудика, что там на складе заправляет, знают». «Обыкновенный», — подтверждает Аким. «А почему он вам предложил купить у вас товар?» «Не могу знать. Просто ящики отдал и тут же сказал: давай куплю, дам хорошую цену. Я ему говорю: ящики не мои, а он: теперь твои. Хозяин их помер. Но я не поверил, продавать не стал». «Так он знал, что в этих ящиках? Ну, раз говорил, что хорошую цену даст», — рассуждает Аким. «Видно, знал. Может, у него спросите, что в тех ящиках?» «Так это ты...» Тут таким 2-го полка даже пальцем потряс. Догадка осенила полковника. «Аким, так это ты...» Тут командир 2-го полка даже пальцем потряс. Догадка осенила полковника. «Аким, так это ты про Савченко говоришь? Это он умер у нас недавно. Это ведь он тебя на эту работенку-то подрядил? Ну, конечно, кто еще мог в такую кугу тебя завести? Он подлец». Эта догадка просто озарила лицо Волошина, а вот на приезжих офицеров особого впечатления не произвела. Видно, они давно об этом знали. И Исаул спросил у командира полка скорее из вежливости: «Савченко, он же ваш? Местный?» «Местный деятель», — радостно соглашается командир 2-го полка и восхищается им тут же. «Такой жук, такой клоп песчаный, о, таких еще поискать. Денег у него были горы, понимаете, лес ведь везде, везде встревал, молодежь с панталыку сбивал. А молодые на него смотрят, а он же при деньгах. Баб сюда привозил таких, каких у нас и не водится. Машины у него дорогие, бассейн в доме. Вот молодежь на него и смотрела, рот разинув. Старики станичные столько лет голову ломали, как от него избавиться, как его из станицы проводить. Думали, сгинет как-нибудь. А он все возвращался и возвращался. Иной раз весь битый-перебитый, так ничего ему. Оклемается немного, в госпитале отлежится и опять за свое. Да вот же Аким, его дружок. «Да, Аким, вы же по молодости были, не разлей вода, вместе на промысел ходили». «Ты глянь, как он перед ними выкаблучивает. Сейчас все сам им расскажет. Мне и рта открывать не придется». «Да, видно, важные это господа к нам в полк пожаловали». Саблин ничего не отвечает полковнику. Думает, чтобы на все это сказать, а полковник особо и не ждет от него ответа. Молчит. А он у нас завсегда молчит. Первый бирюк в станице. В общем, он с Савченко дружил, а потом как женился, как дети пошли, они и разбежались с ним. Ведь так, Аким? Ну, хотелось, конечно, Саблину сказать пару слов полковнику, в смысле, чтобы говорил тот чуть поменьше, или что-нибудь подобное. Да разве начальству такое скажешь? Вот он и соглашается. Да, были когда-то товарищами, а последние годы так больше знакомцы. Дороги-то разные. У него своя промысловая, у меня своя. И подумал он, что начнут они расспрашивать про Олега, но разведку все это волновало мало. Исаул все в той же въедливой манере интересуется. А ящички те... «Где они сейчас? У вас?» Не нравился Акиму этот Исаул из штаба 4-й дивизии. Вот не нравился и все тут. Но врать Саблин даже ему не хотел. Но и ящики. Ящики прапорщика давать им тоже не собирался. И тогда он нашел, как ему показалось, правильный ответ. «Те ящики оставлены мной в одном надежном месте. Это он не соврал. А вот дальше присочинил немного, хоть и не любил этого делать, хотя бы потому, что врать особо и не умел. Согласно полученным ранее инструкциям». «Полученным от Савченко?» — уточняет полковник из 4-й дивизии. На что Аким просто смотрит на него выразительно и ничего не отвечает. Полковник снова спрашивает. «А эти ящики еще там?» «Не могу знать», — сухо произносит Саблин. «И, конечно же, прапорщик, вы нам это условное место не укажете», — уточняет Исаул Мороз. И опять с этой своей поддевкой. «Никак нет», — отвечает Аким. «А есть кто еще, кто мог бы знать про эти ящики?» — теперь интересуется приезжий полковник. «Не могу знать», — врет Саблин. «И это ему дается не без труда, ведь и полковник Васнецов, и Исаул Мороз неотрывно смотрят на него». Буквально буравят его глазами. «А тот человек в Преображенской, у которого вы забирали электронный ключ, знал, что в ящиках?» — интересуется полковник. «Вот въедливые какие, ты глянь на них, не хуже клеща вгрызаются». «Не могу знать», — опять ему приходится врать. Конечно, Лена догадывалась про содержимое тех ящиков, иначе не сулила бы за них гор золотых. И тут этот сволочной Исаул, он ведь все тут же выворачивает наизнанку, и каждый ответ Акима вдруг получается таким, какой и ему самому не нравится. «То есть помочь общему делу вы, прапорщик Саблин, не желаете?» — продолжал Мороз. «Желаю. Но одно дело — это воинский долг, общество, и другое дело — это прибыток. Моей семье тоже нужны деньги», — нехотя отвечает ему Саблин. «И у меня есть перед людьми...» — он не сразу находит это слово. «Обязательства». «Получается», — тут же ухватывается за это слово Исаул, «что ваши обязательства вы ставите выше интересов общества». «А перед кем у вас обязательства? Перед единоличниками-промысловиками, что стараются только для себя? Или перед барыгами-перекупщиками?» Он неодобрительно качает головой. «И вот эти обязательства вы ставите выше дела общего, дела казацкого. Вот как выходит». И тут вдруг заговорил командир 2-го пластунского полка полковник Волошин. «Вы, товарищ Исаул, вы это, полку-то тоже, знаете, не перегибайте. Не надо этого. Прапорщика Саблина в нашем полку знают как человека надежного. Когда обсуждали его кандидатуру на повышение, ни один из офицеров штаба возражать даже и не подумал. И старики все станичные, как один, вам скажут, что казак Саблин добрый, и отец и дед его были такими же, он всегда за общество. А когда оврал и надо идти куда-то, он не считает дни, не вспоминает про призывы, берет и идет за общество. Ну а то, что он слово дал, да пусть даже такому прохиндею, как Савченко, так что ж, Слово есть слово. Казак должен слово свое держать. Разведчики и Исаул, да и полковник тоже, смотрят на Волошина. Кажется, они не ожидали, что тот встанет на сторону своего подчиненного, и после такой тирады ничего возразить ему не могут. Хотя во взгляде Исаула так и читается недовольство и сожаление. «Ну куда вы лезете, полковник?» А тот полковник, что приехал из 4-й дивизии, вздохнул и снова стал смотреть в карту и при этом спрашивает. «Прапорщик, а когда вы договаривались с Савченко, он вас просил взять с собой броню?» Аким сидит, хмурится. Он не может вспомнить такие мелочи из разговора. А полковник поясняет. «Это важно. Если просил, значит, знал, что вас в болоте могут встретить». «Да на болоте у камня завсегда могут встретить», — отвечает ему Саблин и добавляет. «Кажется, про броню он ничего не говорил. Но говорил, что дельце будет не самое простое, так что тут я и сам додумал, что в рейд брать». «Ну, хорошо», — как-то без энтузиазма соглашается полковник Воронцов. Он оборачивается к столу. «Давайте тогда еще раз пройдемся по карте». «На колу мочало, начинай сначала». И тут Саблин не ошибся. Весь их разговор, почти весь, от пункта к пункту, стал повторяться так, как будто приезжие офицеры забыли все, что было говорено в предыдущие полчаса. Пришлось ему повторять по новой. Ну, кроме еще десятка вопросов, которые в первом круге разговора на ум разведчикам не пришли. А вот под конец Исаул Мороз и поинтересовался, словно с размаха бросил на стол козырную карту. «Что это за гости были у вас вчера?» «Ядреный ёрши про это знают». От такого он опешил немного, а эти из 4-й дивизии смотрят на него не отрываясь и, конечно, видят его состояние. Они в этом деле люди понимающие, уж знают, как вести допросы. А Исаул продолжает, не спеша и с абсолютной уверенностью в своем успехе. Он словно подсек хорошую стеклянную рыбу в черной воде и уверенно ведет ее к лодке, не давая завести лису под корягу или за пучок рогоза. «Нам сказали, что возле вашего дома стояла машина дорогая, с номерами станицы Преображенской». «Ты глянь, ушлые какие». «Сказали, значит, им уже и в станице им кто-то говорит». Аким делает большой вздох. Ох, и непростая выходит для него беседа. Ох, и непростая. Но он еще вчера с женой нашел неплохую версию приезда Мурашкиной и теперь решает ее и придерживаться. «Это бывшая жена Савченко приезжала». «А чего же хотела от вас бывшая жена Савченко?» — интересуется полковник Васнецов. «Да ничего не хотела. Заехала. Просто Олега помянуть», — рассказывает прапорщик разведчикам. «А те ему не верят и даже не скрывают этого. Исаул так и вовсе смеется над его версией». «Пылила, значит, дамочка от самой Преображенской до вашей Болотной, чтобы бывшего мужа с местным прапорщиком помянуть. В Преображенской ей, видно, не с кем было выпить». «Согласитесь, это немного странно выглядит», — соглашается с Исаулом полковник разведки. «Да она сюда в госпиталь приезжала», — поясняет таким. «Забрать свидетельство о смерти и посмотреть имущество. Ей для оформления наследства нужно. А ко мне заскочила Олега помянуть. Ну, посидели немного». «Понятно», — коротко резюмирует полковник из 4-й дивизии. «А вот Исаул все наседает». «Это у нее вы в Преображенской электронный ключ забирали?» Аким уже устал выкручиваться и врать под пронзительными взглядами разведчиков. Он просто не стал ничего отвечать на этот вопрос. Просто молчал и все. И тогда полковник Васнецов, словно почувствовав, что дальше разговор продолжать уже не получится, и говорит. «Ну, хорошо, прапорщик, спасибо, что помогли. Мы вас больше не задерживаем». «Вот уж облегчение». Аким сразу встает, хватает фуражку и уже готов выскочить из кабинета комполка, а Исаул успевает его окликнуть перед дверью. «Саблин!» И когда прапорщик замер, уже положив руку на ручку двери. «Вы-то молодцы, что тут сказать. Казаки второго полка, видно, вояки крепкие. Втроем от трех лодок переделанных отбились, хоть у тех и пулемет был, но ведь и вы подготовлены были. А что другие казаки в болоте, они, может, не так подготовлены будут? Что с ними будет?» Вы уж подумайте, прапорщик». «Есть подумать», — отвечает прапорщик и, откозыряв, выходит из кабинета. И прежде чем закрыть дверь, Аким слышит голос комполка, тот ему кричит вдогонку. «Саблин, ты не уходи далеко, у меня к тебе разговор». Фу, гора с плеч. Да, ему полегчало, он, выйдя, дух перевел. Но спина от этих разговоров у него вся мокрая, хотя кондиционер в кабинете Волошина отличный. Полегчало вот только надолго ли, они ведь все проверят, обмозгуют сказанное и снова вернутся. Видно, очень им хочется знать, что в тех ящиках. Забрать себе их хотят, а приказать мне не могут, ведь мы с казаками тогда не в призыве были. Ящички промысловые, а к ним военные власти касательство иметь не должны.